Глава 38. Вылезли из микроавтобуса и спокойненько, на виду всего народа, потопали к входу. Впереди всей честной компании бодро вышагивал человек в форме капитана милиции. Если внимательно присмотреться, в нем можно было усмотреть некоторые сходства с человеком, полтора часа назад мирно попивавшим кофе в холле цокольного этажа. За прошедшее с того момента время он успел не только сменить летний костюмчик на форму доблестной российской милиции, но и украсить свою физиономию аккуратными седоватыми усами, точь-в-точь, как у спикера Государственной Думы. Уверен, что среди работников УВД севера столицы можно без особого труда разыскать похожего внешне усатого переростка капитана. Все вышло приблизительно так, как мы и предполагали. Никто не стал лезть по стенам, спускаться с крыши, пытаться просочиться через запасной вход, подвал или канализацию. А зачем? Достаточно надеть шапку-невидимку в виде формы, и путь открыт к успехам. Когда, спрашивается, в нашем Отечестве хоть кто-нибудь обращал внимание на милиционера, особенно если он в маске? Наоборот, все стыдливо прячут глазки и старательно спешат по своим делам. Спросит потом у той же охраны, кто был? Менты были. Сколько? Ну, не очень много. Что-нибудь запомнил? Запомнил. Все были в масках, а один без. И вся картина. Рисуй после этого словесные портреты, снимай отпечатки пальцев и обуви, а самое главное, объявляй план перехват. Толку будет ничуть не больше, чем от принудительного автострахования. Пройдя через металлодетектор, капитан цепко ухватил за лацкан фасонистого пиджака охранника у входа. Капитан Новичков, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков САО, и мазнул по глазам удостоверением. Слушаю вас. Слушайте внимательно. Мои люди проходят на второй этаж в помещении номер 209, задерживают подозреваемого и возвращаются. Я остаюсь здесь. Вы стоите рядом со мной и не дергаетесь. Все ясно? По инструкции я должен доложить о вас начальнику охраны. Испуганно пролепетал тот. Повторяю еще раз. Для умственно отсталых. Ты стоишь здесь и не дергаешься. В противном случае ты лежишь здесь же лицом вниз, и тебе очень больно. Теперь ясно? И, обращаясь к остальным, скомандовал: «Работайте!» «Апчхи!» — все обернулись на звук. Сидящий за столиком в холле бритый налысо здоровяк чихнул снова, на этот раз немного потише, виновато улыбнулся и, достав из кармана носовой платок размером с банное полотенце, трубно высморкался. Семеро в масках рванулись вверх по лестнице. Никто и не подумал воспользоваться лифтом. И это правильно, не в Америке живем. У нас в России лифты постоянно ломаются и застревают между этажами. Торчи потом, как последний дурак, в маске с прорезями, и жди, когда найдут хоть одного более-менее трезвого монтера. А злодей, тем временем, устав ждать ареста, уйдет куда-нибудь, потому что рабочий день закончится. Трое молодых менеджеров, ведущих переговоры за соседним от Котова столиком, незаметно переглянулись с ним и пошли следом. «Все-таки я должен доложить», — опять заныл охранник. «Послушай, ты», — начал закипать капитан, и тут ощутил прикосновение чего-то твердого к спине в районе правой почки. «Это не то, что ты подумал, противный», — произнес ему на ухо насморочный голос, «так что особо не возбуждайся». Обняв левой рукой собеседника за плечи, Саня с удовольствием чихнул ему прямо в ухо и заорал на весь холл: «Валерчик, сколько лет в натуре! Бля, буду, надо выпить за встречу, только поссать сходим!» И увлек обалдевшего от такого галантерейного обхождения усача в сторону офиса, украшенного поясным изображением господина в сюртуке и шляпе, а также буковкой «М» для непонятливых. Оставив двоих сторожить площадку между первым и вторым этажами, оставшиеся пятеро вскоре очутились перед широкой мраморной лестницей с перилами, ведущей на третий этаж. Без команды остановились, достав оружие из кобур, присоединили к стволам глушители и дружно уставились на лестницу. Весело подпрыгивая, вниз по ступенькам навстречу им катился большой оранжевый апельсин.